Хотя, что тут умерить, они уже выселили на окраину Учиха, отжали их бизнес, да и десятки других кланов из-за омоложения потеряли прошлые связи и договоренности, которые в наглую прибрали себе старейшины. 14-е поколение Инашикачо живет за счет продажи цветов, лекарств и мелких ресторанчиков. Неужели их предки были настолько тупыми, что не позаботились о финансах следующих поколений? Да нет, просто случились старейшины, и тут выбор уже между тем, чтобы помалкивать или разделить судьбу Синджу и Учиха. О своей команде Редик сложил весьма среднее впечатление, если не считать Итачи, которого он не собирался сильно опекать или превращать в монстра. Изума Тенма был здоровяком по телосложению, но дохлым куском мяса с точки зрения шиноби. Инари Шинка и вовсе была балластом. Или, возможно, это Наваки с прошлыми учениками зажрался. Хотя нет, он их считал бесполезными кусками дерьма, а в последнее время даже, наверное, смягчился, считая их кусками мяса. Наверное, это его дочурки смягчили его характер. Кстати, то, что у Кицу обнаружился врожденный талант к контролю своих рыжих волос, сначала вызвало возбуждение в клане и Конохе, но все списали на особый геном. Тот же Джирея и бывший Самихады тоже патлами как рокеры махают и стреляют иглами как дикобразы. Так что Хьюга замяли этот вопрос. Вот отношения Кицу с командой номер 2 стали весьма особенными. Девочка распробовала вкус крови, и начала на тренировках охотиться на них как хищник на Шварценеггера. Редик не удивился, когда ее волосы вскоре начали имитировать цвет и текстуру окружающей местности, превращая ее в проклятие для его учеников. Даже Итачи со своим шаринганом не всегда различал ее маскировку. Его глазки, в отличие от Хьюга, не имеют обзоров 359 градусов, что к его ужасу и осознала после пары тренировок Кицу. И все это безобразие проходило под фуинами-утяжелителями и уплотнителями чакры. Такой садизм со стороны Редика имел очень интересный эффект. Команда на фоне общих страданий сплотилась и вопреки всему привязалась к своему сенсею. Это, наверное, какой-то стокгольмский синдром, или сыграл тот факт, что у них был выбор между Кицу, которая на них тупо охотится, вгоняя в отчаяние, и Редиком, который их изредка учил чему-то умному и давал им крутые полезные техники, которые давали им хоть небольшую надежду на спасение от красных цепких волос, принимающих форму крючковатых длинных лап. В один прекрасный момент Редик подумал, что эти куска мяса стали прилично выглядеть для начала изучения искусства убивать чакрой. До этого Кицу до уровня инстинктов, прямо в костный мозг и генетическую память забило искусство выживать этой самой чакрой. Редик был уверен, что если их бросить в дробилку, то у них есть 1% шанса на выживание. Для примера, если бросить в дробилку бывших учеников Наваки, у этой самой дробилки будет шанс выжить в том же диапазоне. Сурово, но половина стихийных техник мало чем отличаются от этой самой дробилки. Тот самый Расинган и песок Гаары намного опаснее. Вы наконец-то стали похожи на то, что я называю чакраюзерами. Да, именно пользователи чакры, а не ниндзя, генины или прочие бессмысленные именования, которыми прикрывают простую истину. Вы убийцы, которые убивают, используя чакру. Итачи, можешь пропустить мои слова мимо ушей, тебе очевидно виднее, кто ты и зачем живешь. Такова жизнь гения, который может с первой попытки повторить идеальный катонга кокиюно дзюцу. Ты живешь в особом мире, где начинаешь задаваться вопросом не как заработать себе на кусок хлеба и не стать калекой на следующей миссии, а вопросами о смысле жизни и прочей философии, о том, что такое настоящий шиноби. Но все остальные, да я вас двоих имею в виду, у вас есть шанс выжить, только если вы научитесь не только выживать с помощью чакры, чему вас эти пару месяцев учила Кицу. Вы должны убить угрозу своей жизни, и более надежного инструмента, чем переполненное чакрой тело чакраюзера, вам недоступно. Инари Шинка помялась и немного смущенно спросила мальчика, который был на 2 года младше ее: «Сенси, а это правда, что у вас особый геном, с помощью которого можно создавать кости?» «Хаэм, дай-ка попробую». Редик напрягся, сжав кулак, заставив всех троих сглотнуть слюну, сосредоточенно смотря на его руку. Он разжал ее, и на ладошке появилось 2 белых кубика с черными точками. «Хаэм, и правда, я могу создать кости». Инари, покраснев от смущения, надула щеки и нервно уточнила: «Нет, я в смысле кости, которыми можно убивать». Бам! Мимо ее уха просвистело нечто, разбив пополам полуметровый ствол дерева за ее спиной. «Вот так убивать? Да они это могут, можешь не сомневаться, я наслаждаюсь этим геномом по полной. Можно создать палочки для еды в любом месте, костяной гребешок незаменим, когда нужно расчесать идеальные волосы Кицу. Можно вырастить с руки специальную кость, чтобы почесать место на спине, куда тяжело дотянуться руками. И да, у меня просто идеальная улыбка с белоснежными зубами. Многие убили бы за такой геном. Если вы когда-нибудь захотите себе несколько геномов, то обязательно внесите Шикацумики в список. Любые стихийные геномы в сравнении с ним отстой. Инари вымученно вздохнула. Синси, прекратите шутить. Геномы — это не что-то, что можно просто взять и выбрать, и тем более получить таким, как я. Ну, джинчурики получают свои геномы от Биджу. Стихия пара у пятихвостого, лава четыреххвостого, песок однохвостого. Возможности всегда есть, главное иметь силу ими воспользоваться и желательно в процессе остаться целым куском. А пока давайте освоим что-то простое. Вы уже ходите по стенам. Ходите по воде, логическим продолжением было бы научиться ходить по воздуху. Простите, сенси, вы шутите? Ходить по воздуху невозможно. Именно из-за такого мировоззрения ты не ходишь по воздуху. Я вам открою один весьма интересный секрет, который рано или поздно самостоятельно осознают все приличные шиноби. Если что-то не работает, просто вливай чакру и волю, пока реальность не исказится, прогнувшись под твое больное воображение. Все. Изума и Инари переглянулись с Итачи, и наученные горьким опытом они отдали честь подвергнуть вменяемость Ридика единственной девочке. Мальчики обычно не получали никакого более толкового объяснения, кроме «я сказал, значит так оно и есть, и верь в мою веру в тебя». «Синси, а можете показать пример? Смотрите хорошо, показываю один раз». Ридик под красноглазым взором двухтомойного шерингана Итачи просто начал прыгать с ноги на ногу по воздуху. Даже Анбу на деревьях от такого чуть не свалились. Попрыгав несколько раз, он отпрыгнул на метров 20 в воздух и, создавая одну за другой опоры, начал метаться на скорости, при которой его тело смазанным пятном нарисовало в небе пятиконечную звезду, прежде чем он прыгнет к полигону, разогнав облако пыли и на 3 секунды практически заставив воздух вибрировать, завис в воздухе, медленно опускаясь на землю. «Синси, как? Ну, я однажды на войне видел, как Казекаги летал на своем железном песке, пропитанном его чакрой. Дайцучикаги все как один летают. Чем хуже я? Беру чакру и создаю ней опоры прямо в воздух. Стоит учесть, что воздух в 1000 раз менее плотный, чем вода, и из-за того, что это газ, чем выше поднимаетесь, тем он более разрежен. Потому просто встать на него и стоять будет сложно, и без особо извращенной фантазии трюк Цучикаги не повторить. Но если создать из чакры что-то вроде медузы и заставить ее сжаться, выстрелив воздухом в противоположную сторону от вашего прыжка, то вы сможете ходить по воздуху. Ну, а в конце я просто заставил свое тело зависнуть чистой волей и чакрой. Пока у вас слишком мало чакры для грубой левитации, но пара десятков прыжков вам вполне доступна. Будет полезно, когда вопреки ожиданиям вашего убийцы вы в воздухе просто пробежите мимо него и зарубите раззяву. Особенно для Итачи. Этот самый трюк с размытой пятиконечной звездой очень требователен к восприятию, так что лучше всего им воспользуется только обладатель дадзюцу вроде Шарингана и Бейкугана. А теперь, детки, создайте из чакры воздушный шар и балансируйте на нем как уличные акробаты. Я сказал быстро. Как Ридик понял за пару месяцев тренировок, Инари в основном развивала тайдзюцу, Изума сосредоточился на киндзюцу, а Итачи налегал на сюрикены и кунай. Учитывая то, что Учиха в потенциале читеры в плане ниндзюцу, команда была весьма сбалансирована. Вот только Итачи, даже несмотря на возраст, сильно превосходил своих сокомандников. Но как уже не раз бывало на тренировках наваки, у них только два выхода: или стать сильнее, или умереть на тренировках. Но стать сильнее. И геномы тут совсем ничего не решают, ибо Ридик всегда находил чем заебать ебаных гениев. Круто метаешь кунай? Ок, вот тебе 10-кратные утяжелители, пометай теперь, сука. Это рецепт успеха, который работает всегда и с кем угодно. Генины ходили на миссии по прополке травы выжатыми до предела. Недолго пришлось ждать того момента, как труды этих кусков мяса дали свои плоды. Девушка освоила читерный покров чакры, который превращает ее тело в напитанный чакрой шмат чугуна. Ридик даже для прикола сказал ей забить лбом 20-сантиметровый гвоздь в дерево. Так она с дуру вбила свою башку в ствол, вогнав ее до половины. Потом Ридик долго дрючил ее до ювелирной точности силы. Изума Тенма был тупым скотом, но Ридик все-таки сломал ему мозг и заставил его бежать не по прямой, а использовать сложнейшую работу ног, от которой даже киллер Би охуеет. То, как теперь двигался этот парень, это, конечно, не брейкданс, но что-то между ним и шафлом. Для прикола Ридик научил их всех нескольким танцевальным движениям, что видел в прошлой жизни, после чего потом люто кринжевал, видя, как детишки, на улице заразившись этим дерьмом, содрогаются телесами как эпилептики, а их мамаши потом их ебут за протертые коленки и испачканную в грязи одежду. В итоге то, что выдавала Инари Шинка своим тайдзюцу, было средним между Джеки Чаном и Брюсом Ли с примесями того самого танца Лулудалас из пятого элемента. И в сочетании с ее телом киборга на чакре это превращалось в настоящий геноцид, сопровождаемый поскобливанием в стиле Псинклана и Нузука в исполнении Ридика, от жесточайшего смущения за своих учеников. Каждая драка теперь превращалась в шоу «Минута славы Канахи», с перекусыванием катаны, пробиванием сковородок, которые местные считали доспехами, пальцами. Зря он научил ее выбивать 7 тенкицу, в которые только слепой не попадет, и для этого даже бейкуган не надо. Теперь все ее жертвы красовались 7 шрамами в виде большой медведицы на туловище. Прикол был в том, что если девочка вбивала свои пальцы в жертву до упора на 3 фаланги пальца, то любой шиноби, будь то хоть Мадара, станут калеками. Только Хаширама имел шансы со своей регенерацией восстановиться. Если она была помягче, не сильно углубляясь во внутренний мир своих жертв, то это их отправляло на месяцы больше с параличом чакра-системы. Клан Хьюга чуть Ридика с говном не съел, но когда тот убедил их, что в этой технике с их Джоукином ничего общего, кроме тенкицу, нет, они засчитали это как личную технику Ридика и не вмешивались в ее распространение. Сами старейшины провели адаптацию этого приема для Джоукина, но он вырубал жертву не больше, чем на день, и менее надежно, ибо уцелевшие тенкицу можно было продуть своей чакрой и избавиться от паралича. В общем, без забивания пальцев в сковороду не обойтись. Назвал Ридик эту технику «палец смерти». И то, что для ее исполнения использовался средний палец, иногда пробивало Ридика на хи-хи, особенно когда Инари на полном серьезе с детской наивностью показывала немытым небритым нукининам средний палец и предупреждала, что она уничтожит им чакра-систему вот этим самым пальцем за 7 ударов. Сначала им было смешно, как и Ридику, а потом только ему. Вскоре слава пальца смерти 7 ударов и пританцовывающего головореза потрясла всю страну огня, и неудивительно, что через год им предложили почетную миссию охраны Дайми огня по пути в Канаху. 59. Кушина просто кипела от ярости. Эта макака просто в один прекрасный момент выложил новость о том, что Наруто Джинчурики девятихвостого и что кланы не могут вмешиваться в его жизнь. Просто охуеть теперь. Конечно, 4 года это возраст, в котором ребенок начинает более-менее соображать, и его можно склонить к тому или иному клану. А это очень опасно, когда этот ребенок еще и оружие массового поражения вроде Джинчурики. Но сука, если он изолировал его от влияния кланов, то какого хуя он не изолировал его от ебучей толпы бескланового быдла? Когда ее сынишка собирался повторить ее судьбу, став объектом травли того смертного сброда, который жил в Канахе, паразитируя на шиноби, Кушина пересмотрела многие события своего детства. Хирузин и другие старейшины исполняли эту хуйню и с ней, вот только у нее была семья. Детишки Наваки, Мита, 3 сиротки Дождя и собственно Наваки. Без них она бы оказалась бы в положении своего сына, где единственным лучом света стал бы ставленник Хирузина Мината. В последнее время она все больше сомневалась в искренности ее суженого. Слишком уж многим эта сука пожертвовала ради деревни. Сын он сам себя скормил шинигами. Такое впечатление, что он был каким-то фанатиком или скорее всего с рождения подготовленным лишь с одной целью – умереть и пожертвовать всем, что имеет, ради Канахи. А то, что он сильно захотел ее поймать в 8-летнем возрасте – решение с весьма сомнительной мотивацией, трезво оценив саму себя в 8 лет. Блять, он или мазохист, или больной. Дети в 8-летнем возрасте не болеют такими интересами, чтобы выбрать это как объект своих воздыханий. За этим стояли какие-то весьма нечистые мотивы. С каждым годом своей жизни в новом теле, которое, питаясь природной энергией, смешивало ее в чакру Биджу, питая и закаляя ей ее тело и волю, она чувствовала, что ее мысли становятся яснее, а ее вспыльчивый и насильственный характер остается все дальше в прошлом, сменяясь рассудительностью и проницательностью лисы. Вначале ей это не нравилось, но теперь, когда она понимает намного больше, она уже не считала открытый бунт против старейшины Данзе чем-то, что пойдет на пользу ей и ее сыну. «Я хочу убить Данзе и Хирузина», — проворчала, будто прося игрушку, красноволосая девочка с длинными волосами. Парень с 3-сантиметровыми рогами и каштановыми волосами погладил ее и сказал: «Где-то слышал изречение, что если ты затаил обиду, то просто сядь на берег реки и жди, пока труп твоего врага проплывет вниз по течению. Неужели ты думаешь, что эти ублюдки, нажив в мире и фактически взрастив у себя в доме врагов вроде тебя и меня, смогут прожить долгую и счастливую жизнь, если мы не вмешаемся, чтобы ее укоротить?» У любого поступка есть последствия, и к моменту, как у Наруто появятся дети, трупы виновников его тяжелого детства сожрут черви, если, конечно, останутся трупы. Хм, когда ты упомянул это, то они пиздец старые, может и правда помрут сами по себе, да и не то чтобы у меня не было в запасе вечности, чтобы ждать их труп на береге реки. Просто обидно, что все это дерьмо происходит с Наруто. Оно произошло и с тобой. И ты что, выросла плохим человеком? Да и не испытывай вину из-за того, что тебя и детство твоего сына загубили эти три ублюдка. Придет время, и он поймет, что ты всегда была рядом и присматривала за ним. Также он поймет, кто был настоящим виновником всех его невзгод, которые только укрепят его характер. Три ублюдка, кто же третий? Это тот Мадара, естественно, это Минато. Я поручил ему свою любимую троюродную сестру, а эта сука использовала ее как пешку, проиграв твою жизнь и будущее твоего сына в своих патриотических играх. Мне похуй, что он о себе там думает, каким бы он ни был правильным Хокаге. У него всегда были под рукой я, мои дети и Цунаде. Он мог с нашей помощью защитить и вытащить с того света кого угодно, но решил, что важнее держать нас подальше от своего ближнего круга, а тем более подальше от Конохи, чтобы вокруг нас не вились потенциальные угрозы его и старейшин политики. Именно поэтому всякие ублюдки могли войти в дом моей беременной сестры и творить все, что им вздумается. Они, сука, проебали мой дом, пока я, сука, защищал их интересы в ебенях. Редик почувствовал, что его поглаживает обеспокоенная ручка Кицу и обнял ее, успокаивая. «Все хорошо, не беспокойся о Наруто, он еще год будет жить в приюте, а потом ты сможешь сама позаботиться о нем. Они могут запретить клану вмешаться в жизнь Наруто, но никто не сможет вмешаться в жизнь моей дочери, без риска в один прекрасный день превратиться в бесформенный кусок мяса. Ага, я им, сука, покажу. Да ты права, мне даже вмешиваться не нужно будет». Хи-хи-хи. Редик чувствовал, что его дочурка уже ничуть не слабее того биджу, что запечатан в Наруто. Это никто не замечает только потому, что Синчикру может обнаружить только Синчикра. А чакру биджу можно скрыть, растворив и слив ее с окружающим миром, так что и Синчикра своими суперсенсорными способностями ее не увидит. Когда Кицу движется в пределах Конохи, она буквально остается внутри своего биджу тела из природной энергии порядка и хаоса, и каждый камень или доска в Конохи содержит частицу ее воли. Редик тоже недалеко от нее ушел и подобным образом скрыл свое природно-энергетическое тело, сливая его с окружающей средой. Они друг другу совсем не мешают, ибо фактически их душа и чакра существуют на разных частотах колебания природных энергий и души, как и все, что существует в природе этого мира. Так что пока они не желают этого, то не навредят друг другу. Но на поверхности видна только та чакра, что содержится в теле Кицу и Редика. Собственно, она и состоит, как и любая другая чакра шиноби, из смеси телесной и духовной энергии. Конечно, с их телами, закаленными чакрой биджу, она не уступает объему чакры джинчурики вроде Наруто, но могло быть и больше, ибо тело не может дать равнозначное количество энергии, чтобы воспользоваться всей духовной энергией их тел. А все потому, что душа у их тела должна была равномерно пропитывать не только физическое, но и природное тело биджу третьего поколения. То есть духовной энергии больше, чем в половину больше, чем телесная, и несмотря на их чудовищную силу и мощь физического тела, можно сказать, у них перекос в сторону стихии инь. Хотя если оценивать с точки зрения биджу, у них просто крошечные и хилые телесные оболочки, которые на один зуб любому хвостатому. Вот только это до тех пор, пока Редик и Кицу не используют аналог покрова биджу, материализовав свое природное тело, скрыв хилое человеческое в недрах своей истинной формы. Но вернувшись к проблеме статуса джинчурики Наруто, уже было заметно, как бурлит говно по этому поводу. Бесклановые сучеры ноют, что из-за того, что прежний джинчурики сошел с ума, они потеряли все, что имели, и всю свою семью. А этот новый сученыш одного поля ягода с предыдущим и завтра всем устроит веселую жизнь. Так что желательно бы ему жить где-то за пределами человеческого общества, и лучше идей, чем пиздить его при встрече ногами, пока он не съебет в лес, они просто не могут придумать. В общем, Кицу была просто в восторге. А тут еще и Редик с его командой идут нянчиться с Дайми. Редик припоминал кое-что о том, что во время этой миссии Итачи должен пробудить Шаринган. Потом он посмотрел на три тома и Шарингана Итачи и задумался о том, как же он похерил канон, что восьмилетний мальчик уже стал монстром, которого Данзо вовсю переманивает в корень. Да и вообще его ученики слишком яркие на фоне той шушеры, что расплодилось в условиях отсутствия отсева естественным отбором в виде мировых войн. Даже не сильно выделяющиеся Инари и Изума стали уважаемыми шиноби, приложив вдвое меньше усилий, чем другие ученики Наваки. А тут не за горами экзамен на Чунина, в котором Икабута засветится как ученик Кицу. Пока они шуровали в столицу страны огня, чтобы забрать дайме, на их караван налетело чучело в одноглазой маске. «Ох, блять, это дерьмо происходит со мной!» – проворчал Ридик, а его команда, повинуясь его сигналу, закрыла глаза, используя сенсорные ниндзюцу на основе своих элементов. Ридик разработал несколько простеньких дзюцу вроде ультразвука летучих мышей на основе колебаний стихии воздуха, инфракрасного сканера на основе стихии огня, пылевые чувствительные частички стихии земли, контролирующие как и подземное, так и наземное пространство. Также была сложнейшая техника стихии молнии, считывающая биоэлектричество и магнитные поля. Все это с закрытыми глазами и проверяли ученики, придя к выводу: он бесплотный, но в то же время он не гендзюцу. Это какая-то пространственная техника. Наваки аж охуел от того, что начали исполнять его ученики. Он, конечно, учил их, но, сука, они как отлаженная машина убийства двинулись к волосатому чучелу в маске, неспешно сокращая расстояние. Тот тем временем начал что-то заливать. Я помню тебя, Обито Учиха, ученик Минато Намикази. Ты ошибся, я Мадара. Твоя чакра мало чем отличается от чакры в левом глазу Хатаки Какаши. Мадара сдох за год до того, как ты напал на Коноху. Заткнись, Обито Учиха мертв, как и Риннахара. Ой, вот в чем точно не уверен: ее трупа я не видел. Я держал ее изуродованное чадари тело в собственных руках. Верю, но пока голова цела, то всегда есть шанс, что она жива. Тем более после тебя ее никто не видел. Даже тела не было, чтобы ее похоронить. А вот на черном рынке почти сразу продали треххвостого. Смекаешь, он не умер вместе с ней. Не понимаю, почему другие люди не видят таких очевидных вещей. Наверное, это все из-за моего бейкугана. Остальные в сравнении со мной слепые котята. Невозможно. Почему она не вернулась? Действительно, почему же? Расскажи мне об этом, товарищ Обито Мадара Учиха. Как ты пролез в Коноху в тот самый день? Думаю, всем будут интересны эти сведения. Вы все должны замолчать. Никто не должен узнать об этом дне. Почти мгновенно Ридика разрезала пополам, когда Обито исчез и его рука выскочила из ниоткуда за спиной Ридика. Две половинки его тела упали, подняв дорожную пыль. Итачи, открыв глаза в неверии, заплакал кровавыми слезами, пока в его глазах появился уникальный узор. Обито не успел понять, как попал в Цукуйоми, где его в мире гендзюцу 3 дня насаживали как шашлыки на шампура. Едва придя в себя в реальном мире, он отвалился в свое карманное измерение. Когда все подбежали к перерубленному пополам телу Ридика, Итачи заревел: «Ридика, ничан, ты не можешь. Нет, не умирай. Что мы скажем Кицу сама? Ох, вот как? Она сама, а я Аничан? Понятно, то есть, кхе, умираю, блять, кха». Ридик повернулся в сторону от мальчика, кашлянул, забрызгал красной густой жидкостью лица побледневших Инари и Изума. «Ох, простите, я это случайно, ох, Инари-тян, я ног не чувствую, мои глаза, а нет, проклятая печать забирает их свет, эх, нет, учитель, хнык-хнык, ну все, давайте прекращайте и тащите мои ноги к моему туловищу. Сейчас посмотрим, как вы усвоили мою науку, суки. Не дай бог приклеите что-то не туда, я вас потом в корне сгною». Все в шоке попадали на задницы, когда Ридик растолкал их и, встав на обе руки, потопал в перевалку к бледнеющим караванщикам. Итачи подхватил трясущимися руками нижнюю половину и потащил ее следом за Ридиком, отметив, что место среза прокрыто костяной коркой, а сама красная жидкость, которая натекла во все стороны в неприличных количествах, состояла из чакры земли и воды, а если точнее, из красной глины и маслянистой субстанции, пахнущей как кровь. «Учитель, Бака, я так испугалась, я вам никогда этого не прощу, учитель, больше никогда так не шутите, пожалуйста». Инари Шинка набросилась на своего сенсея, пачкая его верхнюю соплями и слезами. «А ну прекращай ныть, идиотка, а то скоро ноги будут холодные. Думаешь, сука, мне хочется быть в двух местах одновременно дольше, чем необходимо моей нижней половине, чтобы начать разлагаться? Садитесь и склеивайте мою тушку в один кусок, пока я не успел проголодаться. Эти блядские учихи с их истериками. Не поговорить, блядь, не пошутить. Что это за хуйню с кровавыми слезками ты там исполнял, Итачи? Ты решил умереть? Ты решил, что тебе нахуй не нужно зрение? Расскажу твоей мамке, и она тебе, сука, вставит за то, что глаза портишь, идиот. Но вы два других долбоеба, Что вы, блядь, начали делать, подползая к этой гниде волосатой? Чему, сука, я вас целый год учил? Вы, блядь, себя шиноби С-ранга возомнили? Ага, сука, сразу как только вы оба сможете уйти одним куском после атаки этого мудака, я вам отдам свой С-ранг лично. Тинма, сука, кто так клеит? Ты просто напрашиваешься на путевку в морг, чтобы попрактиковаться в этом искусстве, прежде чем я снова позволю тебе прикоснуться к живому человеку. Через часик Редик уже ходил в футболке, сверкая голым пузом перед бледными как мел караванщиками, подгоняя их, чтобы они наверстали упущенное на этот маленький инцидент время. Вскоре слухи о Редике поползли такие, что волосы дыбом вставали. Но шиноби всегда ценили силу, потому человек, сумевший встать на ноги через час после того, как его разрубили пополам, не остался незамеченным. Хирузин практически сразу после возвращения их после миссии всучил ученикам звание чунинов и без обсуждения пропихнул всю команду Редика в Анбу. Самого Костлявого спас его клан Хьюга. Они ни за какие шиши не собирались передавать носителя двух геномов ни Макаке, ни Данза. Знаем, плавали. Устроит ему ошибку разведки по молодости и оборвут такую опасную ветвь клана Хьюга в зародыше. 60. Хирузин со стариками сидели, обсуждая важный вопрос. Макак покачал головой. Не думаю, что нам следует вмешиваться в это дерьмо. Камень, дождь, водопад и молния имеют весомый повод для этого, так как понесли из-за скрытой травы существенный урон в междоусобных стычках после войны. Кахару хмыкнула ворча. Называя вещи своими именами, они грабили мелкие страны, пользуясь смутными временами, вот только, как всегда, откусили больше, чем смогли проживать. Хоть страна травы маленькая по площади, экономически она уже на уровне 5 великих наций. Почти как страна дождя до Второй мировой войны шиноби. Данзе перебил ее. Именно потому мы должны и в этот раз вмешаться, как это сделали тогда со страной дождя. Хирузин пыхнул трубкой и спросил. И опять начать войну? Ты вообще понимаешь разницу между травой сегодня и дождем 30 лет назад? Эти ублюдки в траве окопались как в бункере. Наши агенты могут заниматься только заявленными в документах на визу делами. И шаг влево, шаг вправо они исчезают. А нам приходят претензии с требованиями оплатить стоимость допроса и расходов на содержание в заключении наших шпионов. Знаешь, какую мне плешь проели Учиха и Хьюга за то, что мы прошляпили носителей их геномов? Ты предлагаешь теперь бросить наших людей в эту яму в промышленных масштабах? Хамура постучал пальцем по столу, привлекая внимание стариков, и сказал: «Вы все зациклены на силовом решении вопроса и забываете, что мы теперь более политические представители наших деревень, чем военные. Нам, возможно, не нужно вступать в войну со скрытой травой напрямую. Допустим, товарищ Шимура устроит в траве настроение, при которых нынешний дайме или, возможно, новый дайме страны травы почувствует опасность от агрессивного наращивания военной мощи скрытой травой. Также он пожелает, чтобы вся экономика не была сосредоточена в руках людей, которым стоит заниматься защитой своей земли, а не торговли ее ресурсами с другими странами. У аристократов, очевидно, найдутся более подходящие и образованные люди для управления заводскими комплексами травы, чем обычные убийцы. Поддерживаю», — кивнула Кахару, и Данза усмехнулся, смотря на скисшую рожу Хирузина. Старик не хотел портить отношения с травой, так как там еще оставались старые контакты Наваки, и клан Сарутоби имел немного больше прибыли из-за того, что старший сын в свое время там оставил 3 женщин. Они, пользуясь командировками Асура, уже наплодили и вырастили кучу внуков Хирузину, которые занимали средние, но весьма важные должности в скрытой траве. Если он принесет смуту в траву, он рискует сам убить чужими руками своих внуков. Но все же, будучи Хокаге, он ставит интересы деревни превыше своих, потому подумав, что направив своих внуков в нужном направлении, он может фактически поставить их во главе нового состава управляющего скрытой травой, или, чем черт не шутит, сделать через годик-другой их новыми Кусукаге. Потому Макака, поддавшись жадности, вздохнула и дала молчаливое согласие, пока обдумывал, как именно переубедить Асура, что игра стоит свеч. Все же этот парень давно считал, что его учитель не может ошибаться, и если вы думаете, что он ошибается, то стоит переоценить свои аргументы и суждения, которые привели к этому заблуждению. Даже его смерть до сих пор предмет рассуждений, который заставляет его ученика искать в этом тайный смысл или подвох. Видимо, Наваки перестарался с навязыванием паранойи своим первым ученикам, но они до сих пор живы и мыслят весьма в правильном направлении, так что он все правильно сделал, хоть и во вред своим планам. Говоря о тех, кто выстрелил себе в ногу, стоит упомянуть дайме травы. Спящие агенты Данза, заговоренные членами корня из клана Яманака, нашептали ему на ушко сказку о лучшем будущем, в котором Дайме распоряжается средствами, заработанными заводскими комплексами Тантон, с большей пользой политике, экономике и простому народу, чем необразованные мясники Шиноби. Да и сама Кусукаге по какому-то недоразумению оказалась женщиной, причем всего 20 лет. Как это вообще было допущено во времена его правления? Его же соседи засмеют и поползут слухи, что она насосала себе на шляпу Каге, или вообще скажут, что Дайме под ее каблуком. Да и она 5 лет назад вообще была в войсках скрытого облака у правой руки Рейкаге. Измена, сука. Это точно какая-то измена. Вот он и выстрелил себе в ногу, собрав целую свору аристократов, объявив о назначении нового Каге и руководства деревни скрытой травы из числа каких-то джоунинов на униемов не выше в ранга. Конечно, в последнее время порог входа в ранг немного завышенный, любой, кто в него входит, легко мог бы стать Каге скрытой деревни малых стран. Но детишки Наваки и его внучата сверхлюди задали слишком высокую планку, а на джоунинов ранга бюджетом деревни выделено только 1000 мест. Вот и рубится сугубо конкурентным способом за эти места в топе. А кто зассал, тот в ранг и точка. Дайме объявил все эти реформы, сократил число активных шиноби с 50 000 до 10 000, национализировал земли и заводы дочерних скрытых деревень, попутно распуская их гарнизон шиноби. Вот только всплыл один маленький нюанс: он не соизволил об этом уведомить скрытую траву, мабуи с милыми темными как ее кожа рожками, попивая чаек и листая документы один за другим, добралась к этому самому указу, почти спустя 3 дня после того, как Дайме, не сильно спеша, доставил его в скрытую траву караваном торговцев. Кхем, доченька, солнышко, это у меня глаза испортились, или здесь написано, что мы теперь нукинины? Темнокожая девушка с черными глазами и седыми волосами с голубоватым оттенком, вчитавшись во все странички с безумными требованиями, в гневе сморщила свой носик, сверкнув трехтомыйным шеринганом, трясясь от ярости. Суки, как с языка сорвала. Нужно сообщить боссу. Уже. Он активировал код Дельта-Оранжевый. Прости, мам, я, наверное, проспала лекцию по этим бредовым шифрам нашего босса. Можно конкретно узнать, чего он хочет? Сматываем удочки и валим за границу. Ах, вот это уже понятно. В течение суток от шиноби скрытой травы остались только голые бетонные стены и пустыри. Десятки рабочих и купцов, которые построили целую индустрию вокруг дочерних скрытых деревень, просто охуели, подумав, что настал конец света, когда основной источник их доходов просто исчез без единого намека, куда они делись. В этот день все страны мира шиноби поняли истинное значение слова «шиноби» и «скрытая деревня». Почти 100 000 человек будто стерло с лица земли, и никто даже не мог представить, куда они делись, только предполагая, что это связано с безрассудными приказами Дайме, которые, кстати, были выполнены безупречно, за исключением того, что приватизированная земля заводов без специально обученных шиноби и их оборудования просто бесполезна. И это уже не учитывая макутановую пшеницу, на которой все производство и строится. Их искали несколько лет, но так и не смогли обнаружить, пока они сами этого не пожелали. А когда обнаружили, то покрылись испариной от шока. Наваки уже давно освоил свое новое тело с ринни-шерингоном. У него был полный контроль над каждой клеткой своего тела и пространством, в котором оно находится. К своему шоку Наваки понял, что не может использовать те черные шары, что летали кольцом за спиной Рикуда, Наруто, Мадары, Обито, Кагуи. В общем, кто только не использовал эти Гудадама, а вот Наваки не мог. Взамен он мог создавать оружие из красной чакры. Да, именно то самое, которое использовал Урашики как удочку, чтобы воровать с людей чакру. В общем, он что-то ближе к ксеносам, чем к Рикуда и шиноби. Доигрался с этим инцестом потомков сыновей Кагуи и теперь охуевает. Хорошей новостью было то, что это тело смогло слиться с другими мясными клонами, и теперь у него, кроме его имбовых бейкуганов, со всеми градациями шерингана, есть и обычный набор глазок Наваки, а его 10-сантиметровые рога можно втянуть без хинги. Полезная херня, особенно когда ложишься спать. С рогами уснуть на животе стало далекой мечтой для Наваки, но теперь он снова насладился этим райским опытом. Насчет генома. Ну, он шокировал своих девочек, объявив, что он теперь может подбирать любые геномы своим потомкам по их пожеланиям. Наверное, Рикуда пользовался похожими навыками контроля своего тела, чтобы создать Индру и Ашуру, позволив ему наследовать разные наборы своих качеств, то есть дав Ашуре свое тело, а Индре силу глаз. Вот только Наваки не жадничал и сдерживался только если девочки не имели достаточно здоровья и чакры, чтобы выносить маленького монстра без риска для здоровья. Таким образом, через год у них будет очередное качественное пополнение супермутантов. Повезло хана Бейкона Хамару с их ровесниками из травы, точнее уже наверное не совсем травы. Наваки как услышал новость о том, что их предала их марионетка, сначала рассердился и хотел их убить, но потом решил, что ему лень геноцидить целую нацию, а потом садить на места в правительстве новых людей. Проще уже взять и начать все заново. Наваки, можно сказать, в своей игре в цивилизацию тупо удалил сохранение и нажал кнопку «Новая игра». С самого начала он не собирался добиваться какого-то мирового господства, а скрытая трава просто под руку попалась. К тому же сама Юзумаки, как его человеком, стала возможна реализация некоторых планов намного раньше, чем он рассчитывал до этого. Наваки просто бросил всех бесполезных шиноби из изначальной скрытой травы на головомойку, удаляя все более-менее важные секреты с их памяти. Тщательно отобрал всех носителей геномов, оставив Даймиху и без соли, и зафуинил целые 100 тысяч шиноби от своих женщин и детей с мясным клоном Микото и Мита, и заканчивая теми свиньями-чикроюзерами с заводами. Он не оставил даже капли спермы с геномами Кагуя, Учиха, Хьюга и прочими результатами его трудов. Даже нашел ту девочку Рюзетсу, которая обладала самым бесполезным геномом, если, конечно, он не у тебя самого. Да тот геном, что позволяет сдохнуть вместо ГГ. Наруто как-то переживет тот филер, он же ГГ. Хотя Наваки еще лет 20 назад сбросил то самое секретное оружие скрытой травы в километровую пропасть где-то в стране Земли, и закопал ее нахуй. В общем, Кина не будет и Рюзетсу будет жить, если не юзнет геном на ком-то другом. Еще одним приятным сюрпризом было то, что из яйцеклеток Амай родилась одна красноглазая милая девочка с красными волосами, торчащими как иглы, и с проблемами со зрением. Наваки сначала сомневался, но на всякий случай назвал ее Карин. Теперь он не сомневается, часто навещая Карин и Амай в их доме. Узумака старшая не понимала, чем он помешался именно на этой ее дочурке, но игра в счастливую семью ей понравилась, и она даже как-то отошла от дел ее возрожденного клана Узумаки, посвятив свое время воспитанию дочери и безудержному сексу с мясным клоном Наваки. Когда встал вопрос, куда ехать строить новую страну, все Узумаки, а это 60 000 из 100 000 переселенцев, пусть даже в них и была кровь Кагуя, Учиха, Хьюга и еще много кого, они считали себя кланом Узумаки и точка. Потому, как истинные сыны и дочери Моисея, то есть клана Узумаки, показали немного восточнее страны огня, там, где были руины их земли обетованной, страны водоворотов. Наваки не сильно был прельщен идеей реставрировать и заниматься археологией руин скрытого водоворота и клана Узумаки, потому сошлись на том, что они поселятся просто рядом с этим местом. Когда он перебрался через границы страны огня, пройдя по воде бурлящие воды страны волн, где когда-то будет драться Наруто с Забузой и Хаку, он устремил свои ноги к руинам скрытого водоворота. Он выгрузил своих красноголовых подышать свежим воздухом и Митосама, и окинув руины, в которых отдаленно узнавали родину, где прошла их молодость, решили загеноцидить всю шелупонь, что обжила их дом, и щадить тут было некого, ну кинины, пираты, работорговцы. Их зафуинили и по-хозяйственному припрятали про запас. Наваки аж слезу пустил, понимая, что они все в батю пошли, точнее в их создателя Наваки. Сами не зная почему, Узумаки, пока чистили территорию от гуманоидной грязи, начали облагораживать и реставрировать руины, восстанавливая первозданный вид деревни скрытого водоворота. Амай и Мита иногда спорили, где чему положено быть, но все было результатом того, что Мита ушла в Коноху на лет 25 раньше, чем в ней родилась Амай. Но в итоге они за пару часов силой десятков тысяч шинобичи-краюзеров восстановили уничтоженную деревню. Наваки похвалил двух рыжих красоток, помяв им их нижние сочные персики. Молодцы. А теперь пошли, мой клон нашел нам место, чтобы построить новую страну. Мы что, не можем жить здесь? С сомнением уточнила Амай. Наваки начал загибать пальцы. Канализация, водопровод, отопление, душ, горячие источники. Все это может и сюда влезть, но мне слишком жалко портить всю эту красоту, атмосферу и историческое наследие моих предков. Законсервируем все фуинами и используем как церемониально-исторический объект, а жить будем в нормальном городе. Хм, даже не в скрытой деревне, а в нормальном городе. Думаю, защитить город от преступников-чикроюзеров вполне нормально, да и скрытость всех этих остальных деревень, она весьма относительная. Больно легко их найти тем, кто хочет нанять убийц. Наваки повел многотысячную толпу к берегу моря, которая выходила на восток к стране воды, и сказал: «Отличное место, чтобы построить страну. Начнем пока с малого». Наваки ударил руками в землю, и море разрезала километровая стена камня шириной около 100 метров и высотой в 50 метров над уровнем моря. Посередине стены было дорожное покрытие, которое вело в никуда. Вскоре из того никуда начало всплывать морское дно, образуя ровный квадратик суши, возвышающийся над морем на высоту 100 метров и размерами простирающийся на 10 километров в ширину и длину. Пока Наваки шел, уже начиная с обочины дорожки, ведущей к этому острову, начали расти деревья, которые сбрасывали листву почти водопадом, а она в полете сгнивала под действием стихии земли и становилась перегноем, на котором вскоре расцветали цветы и травы всех возможных видов. Квадратный остров тем временем, пока озеленялся и хоронил под перегноем еще живых обитателей глубин, быстро деформировался, обрастая кольцом гор, начинающихся в километре от берега и образующих внутрикилометровую чашу с соленым озером, которое не менее стремительно опреснялось, а соль из нее просачивалась в горные породы этой чаши, образу несколько соленых жил на внешней стороне гор. Внутри, среди пресных озер и рек, вовсю буйствовала природа, покрывая пространство лесами и травами, которые в ускоренном темпе создавали плодородный слой перегноя. Вскоре он станет идеальной почвой для полей нового заводского комплекса «Тантон». Только одного заводского комплекса. Похоже, Наваки собирался создать еще около сотни таких островков, которые станут ядром будущих городов. 61. На квадратном острове вовсю резвились Узумаки, Зафуиневый остров на пару километров в земную кору, чтобы создать под ним новый источник природной энергии для питания будущих стихий на природных пространственных барьеров, которые будут мешать передвижению существам вроде Зетсу и Абита. Любой любитель проходить физические препятствия насквозь или по параллельному измерению вывалится на этот остров мелким мясным фаршем, и то не в одной точке пространства, и не сразу. Конечно, осадки в виде человеческих потрохов — неприятная штука, но ради спокойного сна можно потерпеть. Ранее такие барьеры стояли только на стратегически важных объектах, но теперь им грешно сдерживаться. Все хотят их убить, и будет неловко, если они легко проберутся в первую же крепость, что построил Наваки. Сам он, видимо, решил, что каждый день должен пройти с пользой, потому начал шлепать эти острова через каждые 100 метров, удаляясь на восток, пока не получил 11 островов в ряд. Потом он повернул на юг и продолжил геометрической точностью портить морское дно прямоугольными колоннами, которые поднимались на 100 метров над водой, а потом и вовсе обрастали отвесными горными хребтами на километр-два, поднимающихся в небо. Такие препятствия, конечно, сокращали световой день, ибо солнце появлялось над кромкой гор сильно позже, так же, как и раньше садилось за нее с другой стороны, но климат внутри образованных горами чаш оставался тропическим, теплым и весьма влажным. Собственно, дожди в этой чаше шли раз или два в неделю, все из-за обилия пресных рек и озер, которые, испаряясь, создавали облака, которые не могли преодолеть горы чаши и практически возвращали испарившуюся влагу в почву дождем. Рыба в реках и озерах была морской, и вскоре оставались только те, кто наиболее приспособлен жить в пресной воде, но часто случалось так, что не выживало хищников, чтобы контролировать популяцию местной ихтиофауны, потому они плодились весьма густо, радуя пионеров этого острова разнообразием пищи. Некоторые даже начали прикармливать рыбу вареными высевками от перемолки на муку зерна и ограждать озера, создавая рыбные фермы. Но выхлоп от них не шел в сравнении с производством заводских комплексов, которые сейчас не покрывали даже дневной потребности в пище 100-тысячного населения все растущего количества островков. Они, конечно, имели запасы на 10 лет для всего этого населения, но самодостаточность всегда была важной для Наваки, и его детишки тоже заразились от него этой манией. Как показал опыт, опасались они не зря. Еще до того, как они ушли со страны травы, им закрыли для торговли и границы все соседние страны, включая Канаху. Из-за якобы нелегитимного Кусукаге во главе их бандитской шайки нукининов, что разворовывает ресурсы страны травы у бедных аристократов, приватизировавших их заводы и поля в дочерних скрытых деревнях. Другой бы вырезал нахуй всех аристократов вместе с дайми за такую хуйню. Но Наваки уже решил за всех, что он хуй ложил. К тому же не по понятиям это, ведь там якобы много членов клана Узумаки гостят и подрабатывают в скрытой траве и дочерних деревнях. Потому если они бы повелись на такую провокацию, то очернили бы репутацию клана, якобы убив приютившего беженца в дайме. Политика такая херня, что лучше даже не пытаться что-то сделать, если можно просто встать и уйти. Но прощать пидорасов никто не собирался. Эти суки взяли на себя скрытую траву и всучили какому-то ублюдку звание Кусукаге, в обход всего общества шиноби скрытой травы, что годами строил Наваки, Амай, Мита и Мабуи. Ну что же, наверное, у них была уверенность, что они справятся лучше. Наваки было весьма интересно, каким образом они собираются выполнять кучу договоров на поставки продукции заводских комплексов. Ведь эти все договоры держались именно на Кусукаге и деревне Скрытой Травы, а не на личном Абу и клане Узумаки. Но в то же время вся прибыль шла как раз конкретным людям Наваки, которые по документам владели всем оборудованием и просто предоставляли Шиноби Травы работу за зарплату и оформляли это в виде миссии. В самой деревне после их исхода не осталось и рё. Оставлять деньги своих людей в казне Скрытой Травы для тех выродков, которых назначил Дайме, Мабуи считала глупостью. Как бы не хотел Дайме, но все деньги, что он выделил им на защиту своей страны, обратно ему не вернут. Его проблемы, что он решил отказаться от их услуг раньше, сдачи никто не собирался возвращать. Так что у новой верхушки Скрытой Травы и самого Дайме страны с финансами будет все не так радужно, как они мечтали. К тому же недалек тот день, когда грянет война. Больно разжирели аристократы, получая налоги и сося кровь с торговцев, которые кишели вокруг заводских комплексов дочерних деревень. Раньше этих ублюдков прикрывали местные гарнизоны этих самых деревень, но теперь после отсева Наваки, в Скрытой Траве из Шиноби осталось чуть больше 8000 разнообразных ублюдков, прикормленных аристократами, дайми страны травы и не только этой страны. Также там можно найти кинутых Наваки откровенных предателей с агентами скрытых деревень, которых кормили дезинформацией и держали подальше от дел Мабуи. Да, да, это о внучках Хирузина идет речь. Пусть теперь творят, что хотят, этой стране конец. Ее просто разорвут на куски соседи. Первым, кто вырвет кусок мяса из жирных тушек аристократов, будет без сомнений Цучикаге. Он даже не будет париться, просто прикажет Шиноби Камня снять протектора и начать откровенный грабеж всех и везде. Ну а хули они хотели? В мире Шиноби живут не первый год, и такие наивные. Объявил отступниками Топ Джоунина в своей деревне, людей, которые ему все налоги просто на блюдечке носят и задницу подтирают. Дайми Травы очевидно решил сдохнуть как собака. Не может же быть, что он не понимал, что если его разжиревшую от хорошей жизни задницу не выебут, как только он разгонит десятки тысяч шиноби, что ее раньше прикрывали, вскоре все соседние страны могут ожидать бесконечного потока беженцев, и в больной голове Наваки родился не менее больной план. Хи-хи-хи. Редик на пару с несколькими джоунинами собрались перед миссией в страну травы. Это были Анка и Куринай. Здорово, чё новенького, красавицы? Куринай, как всегда отличная прическа, твоя фигура с каждым разом все больше меня сводит с ума. Анка, новенький топ из кольчужной сетки? Вау, неплохо. Давно пора было сменить, а то он был такой тесный, что у меня потом при взгляде на колбасу в сетке начинался движ. Ай, ты чуть не попала. Куринай умилительно расхохоталась, когда зубочистка от Данга встряла в паху 12-летнего мальчишки, а тот и глазом не повел. Он, видимо, прежде чем пошутить, что-то подложил, хорошо понимая характер старой подруги. Анка ехидно подначивала Редика. «Смотрю, Цуми правду говорила, что у тебя даже там есть кость, как у собаки. Хихи, у Цуми тоже есть такое из кости. Спроси, когда увидишь, не пожалеешь. Кстати, слышал, а с ума от Хирузина куда-то смылся. В какие-то 12 ниндзя-защитников Дайми подался. Вот глупец, ведь такую красотку уведу у него же». Куринай покраснела и ласково пихнула мальчишку в плечо, отчего он мягко покачнулся. Естественно, это были просто привычные для них шутки, и они не держали на друг друга зла, считая окружающих их людей чуть ли не родными. Они вместе прошли на войне ад. Пусть Редик тогда был совсем шкетом, но никто не считал его недостойным стоять с ними на равных. У каждого из них было несколько подвигов за плечами, каждый в Третью мировую положил не меньше 1000 вражеских шиноби и спал не одну ночь, покрытый кровищем и дерьмищем в грязных канавах, лишь бы отхватить хоть 5 минут такого желанного сна. То, что теперь девушкам 20-18 лет, а их боевой товарищ даже младше выпускников академии, ничего не меняло. Что это за задание такое муторное? Проворчала Анка, апатично жуя свои данго, изредка улыбаясь вкусу, который вызывал ностальгию по детству. Тому времени, когда Наваки завал ее доченькой и баловал вкусняшками после зубодробительных тренировок, такой честной и открытой она могла быть только при своих. Остальные шиноби, кто не знал ее лично, судили о ней или по весьма провокационной внешности, или по ее наставнику. Эти узы между шиноби считались священными как учителю и ученику. Командир передавал генинам свою волю огня. Вот только все, что Анка получила от Орочимару, это проклятую метку и постоянные косые взгляды от ублюдков, которые гребут ее под одну гребенку с ее наставником Нукинином. Хотя сама она считала учителем только одного человека. Также он хоть и ненадолго стал для нее настоящим отцом. Куринай тем временем, прожевав Данга, ответила ей: «Муторная, я думаю, что тебе нужно отнестись к нему посерьезней, это же вроде Аранг с возможностью перейти в С. Да мы же просто будем эскортом кучки беженцев из скрытой травы». «Официально да, но сама подумай, зачем Канахе обычные беженцы, Редик, хоть ты что-то скажи, чтобы эта девушка была посерьезней». Устав от уговора Фанка, Куринай попросила помощь третьего товарища. По дороге 100% будут шиноби, одетые как бандиты. Увидев толпу с барахлом и детишками, они нам устроят веселую жизнь. Детишки, Редик, ты серьезно думаешь, что нам на шею посадят еще и детей? По-другому и быть не может. Как я слышал, ситуация там весьма нестабильная. Дайми сошел с ума. Все бывшие шиноби травы объявлены чуть ли не нукининами. Говорят, это произошло еще до того, как они сбежали. И даже указ Дайми был о расформировании гарнизона шиноби скрытой травы и замене всех руководящих лиц людьми Дайми. В общем, с таким гением у руля и с теми отбросами в качестве шиноби скрытой травы, я не удивлюсь, если уже сейчас шиноби без опознавательных знаков грабит аристократов и купцов травы по всей стране. Ох, мать твою, и не говори, Янка. Пойду-ка я начну готовиться к заданию заранее. У нас осталось уже только 3 дня. В общем, оптимизм так и сочился из красавиц, когда их коллега вылил на них ушат хороших новостей. Через 3 дня они вышли почти налегке, сразу побежав на север к границе страны травы. Но хоть они и выглядели почти безоружными, под их одеждой девушки были похожи на далматинцев, от того количества пятен фуинов, которые они распихали рацион на 3 месяца, и даже набор зимней и летней одежды с дождевиками по 3 комплекта каждый, а также кучи бинтов, несколько наборов хирургических инструментов с кучей прочего барахла. Да, они собирались на войну, да они собирались в худшем случае застрять там на 1/2. В общем, наивностью от них и не пахло, но выглядели они как 2 девушки и пацан. Короче, они обречены нарваться на проблемы. Ни один мудак не пропустит мимо 2 пары таких сисек, а некоторые и мальчикам не побрезгуют. И другой молился бы, чтобы это были вражеские кунайчи, но наваки было норм. Он не дискриминировал гомиков. Кунай по горлу всех уравняет в чистом мире. После того, как они добрались до пограничья Станы Огня и Травы, почти в каждом городе они натыкались на потрепанных бродяг с пустыми глазами и окровавленной одеждой. Очевидно, что это те, кому не повезло при переправе через границу, где они кроме имущества наверняка потеряли нечто большее. Очевидно, они, в отличие от нанимателя Редика и его подруг, не ценили свою семью в почти 1 000 000 рё, который полагался этим троим за миссию. Но с учетом комиссии Канахи и распила на 3 им на рыло попадет чуть больше 100 000 рё. Но это неплохо, с клиентской базой и социальным пакетом шиноби Канахи, они вправе так обдирать своих шиноби. Было решено, что они заночуют в этом городке, а с утра двинутся в траву. Также Энка вытащила их похавать в местный кабак, и чего даже Редик не ожидал, так это случайной встречи с одной шифрующейся кунайчи. «Послушай меня, Шизуни, Ик, на определенном уровне силы не то что возраст, даже смерть перестает быть проблемой». Головы Энка и Куринай механически обернулись, вытаращившись на раскрасневшуюся от принятого в себя Шидзуни и в затылок с парой светловолосых хвостиков. Гадать не приходилось, это был мясной клон Цунади, который бродил по миру, просаживая бабло, придерживаясь легенды о депрессии после смерти Наваки. Хотя еще один мясной клон в это же время трахался с Наваки на квадратных островах, который делил любовь кроме нее с другими биджу 3-го поколения, которых они до сих пор привыкали называть на новый лад асурами. Цунади сама, Ик, я просто перебрала, и, ладно, я хотела его напоить и перестаралась, и теперь мне никогда в жизни не избавиться от девственности. Хнык, мне уже, сука, 22 года, а я в девках хожу. Тут уже очередь Куриная и Янка краснеть, они обе впились взглядом в Редика, и тот пожал плечами и сказал: «Чего уставились, я тоже девственник, но всегда готов решить наши проблемы в более интимной обстановке». Это чакра, Наваки. Хи-хи-хи, почему ты вырядился в малыша? Знаешь, с этими маленькими рожками тебе намного больше идет, чем с теми 10-сантиметровыми вешалками. Давай быстро смени тело на Ик, Икимина, и лиши девственности мою шизуночку. Девочка должна в свой первый раз запомнить, каково это трахаться с настоящим мужчиной, а потом: «Ну, я могу поиграть с тобой и в этом облике. Вспомним, как мы в детстве вместе в баньке шалили». Хи-хи-хи-хи. Было понятно, что Цунади поплыла, и она тупо не видела за сиськами, которые перекинула через борт 2 охуевающих в когнитивном диссонансе кунайчи. Что это ты так морду корчишь, Наваки? Уже брезгуешь родную сестру хорошенько трахнуть, как в молодости? Ой, кто это у нас? Куринай, Анкачан. Упс, так вот почему. Ой, девочки, простите, я перепутал Ридика с Наваки. Хныхнык, я так по нему скорблю, что он мне везде мерещится, хнык, хихихихи. Блять, я не могу. Наваки, я спалилась, прости меня. Ридик встал, смотря на Цунади из-под лобья бейкуганами, попутно вытягиваясь из 150-сантиметрового парнишки в почти двухметровую рогатую махину с метром в плечах. Вот теперь, я уж точно вас всех выебу нахуй. 62. Наваки до усрачки напугал Куринай и Анка, а Шидзуни как-то мигом протрезвела, когда Ридик в один момент превратился в незнакомца с совсем левыми чертами лица, не имеющими общего ни с их учителем, не с мальчиком клана Хьюга. Ну, если не считать рог цвета и длинный волос, они не узнали в этом чудовище Ридика и уже подумывали нафаршировать его железом, а потом начать задаваться вопросом, когда, куда и где он дел Ридика, но Цунади оседлала его прямо за столом и присосалась к нему как похотливое животное, а незнакомец и не против. Решив повременить с линчеванием нечисти, они начали переговариваться. «Шидзуни, кто это, блядь, такой?» — уточнила Анка, пока Куринай не находила в своем словарном запасе слов, которыми ее язык повернется описать ситуацию. Шидзуни, на миг прояснившая разум от дурмана алкогольного, почувствовала, как ее начинает дурманить похоть, и несвязно ответила: «А, кто это? Понятия не имею. Вам виднее, это вы его сюда привели. Я могу поклясться, что мы привели сюда Ридика Хьюга». Пробормотала Куринай, но Шидзуни, вскинув бровь, облизнула губки и с коварной улыбкой подкралась к терзаемому ее сенсеем мужчине, сказала: «Ридик, говорите, он вырос большим мальчиком». Анка дернула Шидзуни на себя за воротник и отчитала ее: «Даже слишком большой. Какого хера тут происходит? Пусти, я как раз хотела узнать. Мне нужен доступ к телу пациента». Нечто в безумных глазках голодной подруги заставило Анка немедленно отпустить обезумевшую кунайчи, и она, дорвавшись к сладенькому, жадно забегала своими цепкими лапками по телу Наваки. Тот, оторвавшись от Цунади, нежно приподняв подбородок ученицы его сестры, поцеловал ее, отчего та на миг замерла, дрожа, но вскоре, будто обезумев, впилась ему в губы. Цунади, видимо, не хотела делиться или ждать своей очереди, схватив мужчину за лицо, притянула к себе, впившись ему в губы. Вот только двух других девушек и невольных свидетелей вульгарного поведения могучих шиноби, которым страшно слово поперек сказать, один момент заставил волосы встать дыбом. Девушки разорвали парня. Рука Цунади буквально прошла его плоть, вытащив с его головы еще одну такую же рогатую голову с отдельной шеей, на которой она повисла, жадно целуя мужчину. «Кай, кай, сука! Куринай, что это за гендзюцу такое? Мне кажется, что этот парень действительно расщепил свою голову на две. Может даже быть, что их с самого начала было два. Тогда уже три, ибо они сожрали нашего Ридика». Пока они болтали, то голова в объятиях Цунади поплыла и снова отпочковала дополнительный рот, чтобы пообщаться с подругами. «Вай, какие вы все ксенофобные и нетолерантные! Стоило парню отрастить вторую голову, и уже окрестили его каннибалом и убийцей детей. Может, с самого начала ребеночек и не был ребенком. Просто у вашего учителя было свободное время, чтобы потроллить лупоглазиков, совместив приятное с подсматриванием за белоглазыми девами в банях, так сказать, с первых рядов. А-а-а, ты с самого начала не был Ридиком Хьюга. Его вообще нет, стоп, а Шикацумику с Бикуганом?» Наваки вздохнул и превратил свои белые глаза в шаринганы, а следом и в девятитомойные риннеганы. Девочки уронили челюсти из-за разрыва шаблона, и их мозг секунд 10 обрабатывал информацию, прежде чем Манка упала на колени и, сложив руки с блаженной улыбкой, сказала: «Мой учитель, то есть мой папочка, воплощение мудреца шести путей. Охуеть, не встать, жизнь удалась». Наваки хмыкнул и уточнил: «Вообще-то у Рикуда был только один ринни шеринган, и то он появился только когда он в себя десятихвостого вставил, а у меня их целых два врожденных, и даже третий еще не прорезался. Это очевидно, что твой папочка как минимум в два раза круче Рикуда. Я могу с двух глаз всему миру Мугин Цукиёми врубить, только толку мне с него? Я ведь природную энергию перевариваю в духовную без всяких костылей вроде десятихвостого. Вот что значит быть гомосапиенсом в мире идиотов. Пока одни рогачи живут примитивным собирательством, я уже поставил производство на промышленный конвейер и поглощаю конечный продукт напрямую. Цукиёми, хомосапинсу, рогачи, учитель, вы же знаете, что я тупая, это не культурно напоминать женщине о ее недостатках. Лучше научите меня делать три головы, это же сколько можно успеть съесть данго, вот бы еще руки». Цунади и Шидзуни обняла еще пара конечностей, пока еще одна пара начала палочками поглощать заказ Ридика. Он ворчал: «Боже, кто о чем, а моя Анка-чан на вечном». Вот-вот, столько рук и голов очень полезно в хозяйстве иметь, тем более это очевидно не теневые клоны. «Папочка, научи меня этой крутой технике». «Ок, шаг первый, берешь и становишься бессмертной. Шаг второй, начинаешь питаться двумя типами симчакры и очищая своим телом чакру асура, усиливаешь свою душу». «Погодь, пап, я записываю, и можно уточнить один момент, какого асуры? Это чакра того, что Сарутоби, которого ты учил, или того, что предок Синджу, или какого-то конкретного асуры, о котором я не знаю?» Наваки закатил глаза, смотря как его девочка на полном серьезе записывает его спич, который он типа шутя, но тоже на полном серьезе втирал. «Может, ты еще себе пароль от банковского счета на листочек запишешь и подпишешь его именем и фамилией со своим номером шиноби? Да блять, ты должна повзрослеть, как все остальные кунаичи твоего возраста. Куринай, почему ты не присмотрела за ней как следует?» Куринай надула губки, и в ее глазках собралась влага. Она набросилась на Наваки, заняв объятиями и поцелуем последний свободный рот, и Наваки закатил свои уже карие глаза, отвечая на страстное нападение языка кунаичи. Когда та оторвалась глотнуть воздуха, то немного смутилась от вида еще двух кунаичи, которых не прекращали лапать еще две пары рук Наваки. Но собравшись, она пожаловалась: «Почему? Почему ты бросил нас? Почему ты оставил меня и ничего не сказал?»